Эпилог. Месяц спустя. Рычать на балах нельзя, поэтому Сашка только ворчала, большей частью про себя. Ее раздражало все. И приглашение туда, куда не хотелось, некогда и неинтересно. И платье, в котором пришлось явиться на бал. Оказывается, для студенток соблюдался дресс-код, и они приходили на балы в парадных студенческих платьях. Выглядела одежка, естественно, настоящей униформой, а двигаться в ней невозможно так, как хочется. А еще... В общем, перечислять можно было много чего. И Сашка вдруг поняла, что упивается своими горестями, несмотря на присутствие рядом Дорана и Кейтри. «Вот дура-то», – констатировала она. «Я стою вместе с женихом и с лучшей подружкой. Стою в интересном здании, смотрю на интересных людей, которые здесь не все люди, но все же личности любопытные». Спрашивается, «Чего ною?» «Смотри и привыкай к новому для тебя миру, к новым лицам, ой, иногда мордам, но ныть все равно хотелось». На королевский бал им достал приглашение Эйлил, туманно намекнув, что это плата за их замечательную идею и практическое участие в деле избавления города от шаманских темных дождей-убийц. Мероприятие давалось в честь торжественного возвращения королевской семьи в родные пенаты, то бишь в городской дворец. Бал этот был не первым, естественно. На первый пригласили самых-самых приближенных к королевской семье. А потом устраивали празднества уже побывающие, не такие роскошные. Сашку примеряла с этим безобразием только одно. Несмотря на то, что каждый следующий бал не так блестящ, как первый, о котором говорили захлебываясь от восторга, на всех этих празднествах присутствовала, как ни странно, королевская семья. Об этом сообщил Доран. Первое ворчание вслух началось дома, именно с этого момента, с бала. Народ после этого позорища с шаманами отстраиваться должен. Семьи погибших должны получить компенсацию за потери кормильцев, например. А они, видишь ли, деньги на балы тратят. «Алекс, успокойся», – уговаривала Кейтрия, которая пыталась сотворить из ее волос хоть что-то похожее на прическу для торжества. «Это личные деньги королевской семьи. Государственных они на свои прихоти не тратят». «А понятия благотворительности у вас нет, что ли?» Сашка тут же цеплялась за новый повод поворчать. «Взяли бы, да вместо балов помогли тем, кто без дома остался, например. На границе, я имею в виду. Вообще, какого, спрашивается, весь ваш магический департамент и вся полиция? Не сумели сами ликвидировать этих черных шаманов и цвергов? Куда смотрит ваша магическая охрана, а?» «Алекс, мы уже обсуждали это дело», – напомнил Доран, сидевший напротив и до ее ворчания читавший вслух конспект последней лекции. «И ты прекрасно помнишь, что почти ни одна жертва цвергов, кроме тебя, не выжила во время дождя. Что до тебя мы даже и не знали, кто против нас действует и каким образом. Знали только, что черные шаманы терроризируют город с помощью цвергов, но каким образом? Лишь ты не только выжила, но и зарисовала цвергов. А еще? Еще ты бурчишь, потому что сегодня не сумела провести тренировку», – улыбнулся он. «А то сама не знаю», – буркнула она, невольно начиная улыбаться, глядя на него, невообразимо элегантного даже в парадном костюме студента. «В отличие от меня», – подумала она и снова насупилась. «Кто меня схватил за руку и велел оставаться на месте?» Хэбер даже подошел спросить, что случилось. «А ты ему что сказал?» «И что я сказал?» – насмешливо откликнулся Доран. «Что такого во фразе, что мы сегодня должны подготовиться к королевскому балу, и поэтому у нас времени на тренировки нет?» Хэбер все понял, без лишних объяснений. Даже пожелал нам отлично повеселиться. А ты что делаешь после этого пожелания? Да, тренировки – еще одна головная боль на сегодня. Сашка едва выпросила у Каа разрешение пропускать две лекции в неделю ради тренировок с телохранителями, клятвенно пообещав выучивать пропущенный материал с помощью друзей. После первой же тренировки, на которой, к сожалению, отсутствовал Доран, ее вынудили опоздать на следующую лекцию – леди Айрин примчалась вместе с телохранителями, прихватив с собой Эйлила и Дорана. Дверь опустевшего спортзала телохранители при виде леди Айрин немедленно сбежали. Магически заперли, после чего леди стащила с головы парик с кокетливыми кудряшками и заявила: «Больше не могу. Я хочу тренироваться с вами, леди Алекс». «Это кто?» – вырвалось у Сашки. «Я принц Риан, младший сын короля». Скороговоркой представился эльф, еруш короткие светлые волосы, слипшиеся под париком. «Леди Алекс, простите, что пришлось обмануть и вас, и других моих сокурсников. То есть вы тот принц, которого якобы убил посланный черными шаманами убийца?» – уточнила Сашка во все глаза, таращась на Риана, который с отвращением оглядывал свое женское платье, явно соображая, как бы от него избавиться прямо здесь. «Это был специально распущенный в народе слух», – объяснил Элил. «Принцу надо учиться, да и энергичный он очень», – улыбнулся он Риану, недовольно оглянувшимся на него. «Сидеть спокойно на одном месте не умеет. С учителями тем более. Ему подавай действия и общение. Вот и пришлось придумать убийство, чтобы никто не узнал, что в университете учится младший сын короля, и чтобы никто не покушался на него. Сначала его высочеству понравилась идея с париком, но уже на втором месяце пряток Риа начал изнемогать от маскировки». «Но как теперь?» – начала была Сашка, озадаченно глядя на Риана. «До конца семестра я девица», – нетерпеливо сказал тот. «А со второго буду самим собой, разве что слегка прикрытым иллюзией, чтобы во мне не узнали Риана». А когда сообразил, что Сашка опять ничего не поняла, вздохнул. «Но чтобы здешние девицы не приставали, хочется учиться, как все, чтобы без привилегий и излишнего внимания». «Честно говоря, я сбита с толку», – признала Сашка. «Объясните, что вы придумали, чтобы его высочество занимался здесь? И точно ли он хочет тренироваться с телохранителями? Серьезно? Мы ведь не просто приемчики показываем друг другу. Можем и крепко стукнуть в процессе. Причем я не исключение. Луплю всех, кто ответить не может». «Мы договорились с мастером Тайернаном, чтобы он разрешил принцу пропускать занятия», – начал Гарпхан. А Сашка вдруг вспомнила слова Каа. «Вы не забыли, на каких условиях вы здесь?» относившиеся к леди Айрин. «Ка, знал. Правда, только те лекции, которые пропускаете вы, леди Алекс. На переменах перед тренировками леди Айрин будет уходить в незаметный кабинет, переодеваться в форму с университетским шевроном телохранителя, а Элил поможет ему иллюзии завершить облик простого охранника. Так что да, принц Риан согласен в полной мере ощутить все прелести», ухмыльнулся орк. «Ваших тренировок. Но учтите, что рядом всегда будем мы, его же личные телохранители, без мастера Элила». «Ну, вот понятно», – пробормотала Сашка. «Вы и так уже бывали на крыше. Другие телохранители знают вас и ничего не имеют против вашего присутствия». Она немного посомневалась, но время перемены поджимало, и, скрипя сердце, она согласилась обучать принца Риана премудростям самообороны. С нее взяли клятву на магии, что она никому не разболтает открытую ей важную тайну, и Риан появился на крыше уже через 2 дня в виде невзрачного на лицо телохранителя, которого можно легко спутать с любым другим телохранителем из университета. После пары таких тренировок Сашка украдкой, но с неизменным интересом заглядывала в лицо леди Айрин, сумел ли Элил в полной мере замаскировать ее синяки и кровоподтеки. Маскировка была великолепна. Жаль только, не сумели добиться, чтобы леди Айрин время от времени не охала, хватаясь за побитые места. Пришлось подсоединить к делу маскировки и Дорана, который все равно уже знал про девицу эльфа все. В самом начале мероприятия, каким Сашка считала празднество с последующим балом, собравшиеся гости полюбовались нашествием королевской семьи, членов которой Герольд перечислил так, что потом в ушах Сашки долг звенело. Старших членов королевской семьи разглядеть не успела, но рука дернулась приветственно помахать, когда она заметила знакомый силуэт бывшей леди Айрин. Было приятно увидеть знакомое лицо среди пышно одетых кавалеров и дам. Потом собрались господа из приближенных, а потом просто начали выкликать имена запоздавших важных персон. Причем начался бал, и Сашка прекратила ворчание, потому что любопытно оказалось посмотреть, как пары танцуют рядами под струнный оркестр. Аж сердце подпрыгивало, а если ошибутся – ужас. Если пропустят нужную фигуру, если споткнутся. Сашка даже поежилась, а Кейтри, чуть подавшись, следившая за танцами, счастливо вздохнула. «Ах, был бы рядом Элил!» «Он обещал прийти», не отрываясь от наблюдения за танцующими, сказал Доран. «Кейтри, а ты умеешь такое? То есть танцевать минуэт? Конечно. Правда, мне больше нравится контрданс. Его можно танцевать и отдельно». Доран стоял между девушками, поэтому почти незаметно, склонившись к уху Сашки, он прошептал. «Хочешь пройти тур?» «Ни за что». «Так категорично», – насмешливо протянул травник. «Оставить Кейтрю в одиночестве? Никогда. Ты сам подумай, она здесь будет одна, без нас, без Элила. Почувствовать себя одиноко. Алекс, я тебя обожаю». «За что?» «Я думал, ты ответишь, что боишься танцевать, а ты заботишься о подруге». Сашка хмыкнула, а то бы сам не сообразил. Ишь, еще подлизывается, льстит. И тут столкнулись две ситуации. Причем так сошлись, что прямо-таки точку в точку. Сашка и глазом моргнуть не успела. «Ой, тетя!» – испуганно прошептала Кейтри, растерянно глядя в сторону. «Где?» – мгновенно подобрался Доран, хищно оглядываясь. «Где?» – насупился Сашка, готовая, если не к драке, то к полновесной защите подруги от той бессовестно холодной красавицы, которую она запомнила навсегда. Та, заметив племянницу, сначала торопела, застыв на месте, а потом зашагала к ней, буквально раздвигая толпу своей красотой и решительностью, гордо плывя в своем роскошном платье и таща за собой на буксире двух молодых дам, наверное, дочерей. Сашка за пару секунд оценила их внешность и довольно улыбнулась. «Ну, я же говорила, что Кейтри красивей». Теперь оставалось сделать так, чтобы подруга не стушевалась в присутствии своих родственниц. Но как это сделать? Только Сашка собралась встать перед Кейтрией, ощущая себя курицей, спасающей цыпленка, как вдруг услышала вежливый голос за спиной. «Леди, разрешите предложить вам тур танца?» «Риан! Ха!» – склонил голову перед Кейтрией. Сашка разулыбался от счастья. Он, словно никого больше не замечая, подал однокурснице, которая его не знала в этом качестве, руку и увел ее, побледневшую «Ой, тетя!» и покорную «Ой, сам принц!» центр зала. Оторопевшая тетя резко встала на месте, возмущенно глядя вслед паре, а молодые дамы за ее спиной склонились друг к дружке, взволнованно перешептываясь и кивая вслед Кейтри и принцу. А Сашка, уже довольно ярким эпизодом, скептически оценила их наряды. По сравнению с платьем Кейтри, они были явно из дорогих, но подруга за ночь подготовки к балу украсила свой студенческий наряд на выход тончайшим кружевом в тон, превратив его в настоящее произведение искусства. Тетя Кейтри молча развернулась и сложенным веером указала дочерям в сторону. Когда троица подплыла к высокому, седовласому эльфу весьма важной наружности, Доран выдохнул над духом Сашки. «Фух, я думал, он не поймет». Теперь уже Сашка оторопела, уставилась на него. «Чего это не поймет?» «И кто?» – медленно спросила она. «Риан шел к нам и смотрел на тебя», – полголоса сказал Доран. «Я понял так, или он пригласит тебя танцевать, или хочет просто подойти поздороваться». Поймал его взгляд, покачал головой, показал на Кейтрию. Не знаю, что именно он подумал, но он знает о нашем обручении и пригласил Кейтрию. Еле удержавшись от смешка, Риан не подозревает, что сейчас в глазах Кейтрии он выглядит рыцарем без страха и упрека. Сашка благодарно положила ладонь на сгиб руки Дорана. «Ты тоже мой рыцарь, без страха и упрека, но об этом я скажу тебе наедине». И успокоенно принялась следить за балом, который, наконец, заинтересовал ее разнообразием лиц и одежд, как минимум. Промелькнула лишь раз в мыслях, почему Кейтри испугалась тетки. Хотя чего испугалась? Скорее растерялась. На бал-то летела навстречу радости, потанцевать с Элилом, повеселиться. А тут бац, тетка, прямо-таки средоточие всех бед. Любой растеряется. Зато тетки теперь заноза в душу на всю жизнь. Племянницу выгнала, а та вон, с принцами знается. И замыла думать об инциденте. И без тетки здесь любопытного много. Куда, например, делся Эйлил? Он же обещал быть. То и дело ритмичную, торжественную музыку прерывал размеренный и важный голос Герульда, объявляющего появление новых гостей. Прислушавшись к его перечислениям, Сашка хмыкнула. «Доран, объясни мне, откуда у вас так много принцев? Я не разбираюсь в этом, но мне казалось, они должны относиться только к королевской семье. Или я не права?» «Принц – это титул», – пожал плечами Доран. «И не всегда принц – это будущий король. Многие мужчины по королевской линии занимают важные посты в министерстве или в армии, а то и ведут жизнь вельможи на своих землях. Но хочешь, я тебе расскажу о тех, кого знаю, из тех, кого объявят?» «Принц Мертин», – объявил Герольд, И Сашка, вытянув шею, обнаружила высокого эльфа в годах в парадном мундире под руку с женщиной-эльфом. Оба шли, раскланиваясь в ответ на приветствие со всех сторон. «Генерал Западной армии», – заметил Доран, – «кузен нашего короля». Прежде чем появился новый гость, закончился один танец, начался следующий. Риан привел Кейтрию обратно и встал рядом с однокурсниками, к удивлению девушки-эльфа, болтая с Сашкой и Дораном, как с хорошими знакомыми. Впрочем, недолго, как Сашка и предполагала. По тренировкам она уже знала, что слова Эллила об энергичной натуре младшего королевского сына не насмешка, а полное соответствие реальности. Долго Риан стоять на месте не мог. Углядел какую-то красотку и распрощался с троицей. «Принц Эйлин с матерью!» – прозвенел голос Герольда. «Леди Дервила!» «Он тоже военачальник?» – с любопытством спросила Сашка, пытаясь рассмотреть высокого эльфа в черной, отнюдь непарадной одежде, на руку которого опиралась моложавая женщина-эльф. Что-то странное Сашка уловила в его лице, но издалека было трудно разобраться, что там не так. «Нет, он не военный», качал головой Доран, тоже пытаясь увидеть вновь вошедших. «Он старший брат нашей принцессы, жены старшего принца Рордана. С ним в детстве случилась страшная трагедия. На мать, беременную им, пало проклятие, направленное против его отца. Если магическое проклятие направляют против очень сильного эльфа, оно ложится на близкого ему или на родного. Послабей», — объяснил Доран специально для Сашки. Ребенок родился изуродованным, но тем самым спас свою мать. Сначала не разобрались, почему такое произошло, а когда поняли, что это сработало проклятие, было поздно. Кое-что в его внешности сумели поправить, но, говорят, именно из-за проклятия он и стал лучшим мастером в искусстве. Доран неожиданно вздрогнул и впился глазами в спокойно идущего посередине зала эльфа. Сашка не поняла, в чем дело, но с сочувствием следила за прихрамывающим высоким эльфом лет 30. Он был совершенно без волос. Один глаз, судя по всему, слепой, закрыт повязкой. Держался принц очень скованно. И Сашка удивилась, почему? Ведь он наверняка привык к таким взглядам и перешептываниям. И почему он пришел на этот бал? Ведь если он старший брат той красавицы-принцессы, с которой сейчас танцует ее муж, старший принц Рордан, он уже был на предыдущих балах? Или он пришел сюда из-за матери? Тем временем эльф подвел мать к королевским креслам, где их ждал такой же высокий мужчина-эльф, наверное, отец. И тот кивнул сыну, который, чуть помешков, стал за спинами родителей, будто спрятался. Даже среди музыки и негромкого говора собравшихся Сашка услышала тихий голос Кейтри, от которого морозом продрала спину. «Эйлил?» «Где?» – сначала не поняла Сашка. Но подруга, словно забывшись, начала продвигаться ближе к креслам, которые установили специально для королевской семьи. Близко ее не пустили, как естественные Дорана с Сашкой, которые встревоженно следовали за подругой. Сжав на груди руки, сияя от счастья, Кейтри смотрела на эльфа в черном и шептала только одно. «Эйлил, ты обещал мне потанцевать со мной?» Обернувшись к Дорану, Сашка хотела было спросить, не обозналась ли Кейтри, но на лице травника, вглядывающегося в принца Эйлина, застыло выражение тревоги. И Сашка замолчала, притихла, чувствуя, сейчас должно произойти что-то такое, что станет поворотной вехой в судьбе подруги. Она верила чувствам девушки-эльфа, верила, что Кейтри точно знает – это Эйлил. Теперь стало ясно, почему так скован был принц Эйлин, пока шел по залу. Он знал, что где-то в праздничной толпе Кейтрия. «Проверял?» – мелькнула суматошная мысль. «Проверял, сможет ли она его узнать? Но ведь она узнала его, когда он в другой личине пришел в трактир. Или он боится, что, узнав его таким, каков он на самом деле, она не захочет общаться с ним? Давал ей шанс отстраниться?» Пристально наблюдая за принцем Эйлином, Сашка вдруг сообразила, что он может откликнуться даже на их слишком настойчивые взгляды. И тогда его проверка Кейтри, если проверка предполагалась, полетит к чертям. Но эльф в черном лишь задумчиво смотрел в сторону выхода из зала. Предполагает, что они там? Сашка усмехнулась с жалостью. Нет, она бы точно не узнала Элила в этом молодом мужчине, от взглядов которого отворачиваются все девицы в этом зале, явно боясь, что он подойдет к ним и пригласит на танец. «Иди», – уверенно вдруг сказала Кейтрия и подтолкнула руками воздух перед собой. Призрачный черный пес неуверенно оглянулся на хозяйку и пошел между гостями бала и между танцующими. К магическому псу бросились незаметные люди, наверняка маги-охранники, решившие, что магический зверь опасен. На суматоху всполошившейся охраны обернулся Эйлил. Кейтри резко вскинула руку с веером, раскрыв его. Взгляд единственного глаза принца остановился на этом веере, а потом опустился к его владелице. «Я здесь, Эйлил!» – радостно воскликнула Кейтрия. И такое ликование было в этом неслышном для него зове, что он невольно откликнулся на ее эмоциональное движение, все еще с сомнением, выходя из-за кресел родителей и медленно шагая в сторону троицы. Пес пропал немедленно, и растерянная охрана, кажется, попыталась найти его по остаточным магическим следам. Но Доран небрежно махнул рукой, и последние следы магии, которые видела даже Сашка, не просто растаяли, а вмиг пропали. А Кэтри заспешила к Эйлину Эйлилу, и теперь ее пропускали все, потому что видели, как целенаправленно сближаются эти двое. Доран с Сашкой некоторое время шли следом, пока Эйлил и Кэтри не остановились друг против друга. «Ты обещал мне танец, забыл?» – звонко напомнила счастливая девушка-эльф, подавая руку Эйлилу. Лицо Эйлила вдруг мучительно задергалось в нервном тике, но Кейтри легонько провела по его щеке ладошкой. «Пойдем, я так давно мечтала об этом». И, уже пропадая в гуле разговоров и музыки, донеслись до Сашки ее слова. «Помнишь, как мы танцевали в трактире? Правда, было удивительно хорошо?» Когда они вернулись к стене, Сашка танцевать наотрез отказалась, пока не выучит все па до упора. Обнаружили там Гарпхана. Подстоял, сложив на груди толстенные ручища, и бесстрастно следил за парой, то и дело пропадающей в танцующей толпе. «Гарпхан, может, хоть сейчас скажешь, почему нельзя было допускать Кейтрию к Эйлилу?» – полюбопытствовала Сашка. Несмотря на оставшиеся признаки уродства, принц Эйлин – удобный случай или возможность приблизиться к трону через его младшую сестру, – полголоса объяснил орк. Многие девицы пытались очаровать его, но не могли сдержать своих настоящих чувств, а он очень чувствителен в этом отношении. «Поэтому он сделал для себя иллюзию красавчика?» – фыркнула Сашка. «Поэтому», – подтвердил Гарпхан. «Теперь любое внимание к себе он воспринимал правильно, как внимание исключительно к своей внешности. Однокурсницы, узнав, что он из бедной семьи, такова его основная легенда, не пытались пойти дальше кокетства с ним или соигрываний, так что...» – он вздохнул. «Леди Кейтрия продержалась дольше всех, несмотря на то, что я был очень суров с ней». «А за что его сделали агентом магического департамента?» – поинтересовался Доран. «Я так понял, за какую-то провинность». «Было дело», – усмехнулся орк. «Одна из принцесс сделала вид, что пылко влюбилась в него, а потом он нечаянно подслушал ее матримониальные планы, в которых ему отводилась роль послушного манекена, исполняющего все ее желания. Как же, она красавица, он урод. А Эллен поверил, что его могут полюбить. Это был сильный удар для него». И он не выдержал. Впервые в жизни отомстил. «Как?» – затеребила его заинтригованная Сашка. «С помощью иллюзии?» «Да, с ее помощью», – подтвердил Гарпхан. «Подожди, кажется, я догадываюсь, что он сделал», – со вздохом сказал Доран. «Он воздействовал иллюзией на эту дамочку, сделав ее уродиной. На целых 10 дней», – сказал орк. «И никто из магов, в том числе магов-иллюзионистов, не мог снять его наложение. Он действовал эмоционально». А когда маг вкладывает эмоции в заклятие, получается мощный результат. Пока он не успокоился, девушка скрывалась с дома, чтобы никто ее не видел. А потом Эйлил сам снял собственное заклятие. «И что?» – теперь уже не поняла Сашка. «Его за это заставили отрабатывать агентом магического департамента?» «Наложение заклятия на другое разумное существо без его ведома – нарушение основополагающего закона о магических действиях», – объяснил Доран. «Это было в одной из первых лекций. Тебе придется повторить ее, чтобы запомнить на зубок все магические законы». «Но теперь вы поверили, что Кейтри испытывает настоящее чувство к Эйлилу?» – настойчиво спросила Сашка. «Она узнала Эйлила под всеми масками и приняла его настоящего», – пожал плечами орк. «Это главное доказательство ее искренности». И они снова обернулись посмотреть на танцующую пару, где девушка светилась от радости, глядя на своего партнера. А молодой мужчина пытался ответно улыбаться ей, несмотря на плохо повинующийся ему рот. Сашка незаметно для себя прижалась к плечу Дорана, который украдкой сжал ей пальцы, словно ободряя, и решила: «Кажется, мое невезение закончилось. Я тоже буду счастлива здесь». Конец книги. Читала Вета.